но с маленьким голым лицом и девичьим голосом привел своего рысака не только без упрека, а со словами утешения для всех тоскующих однодеревенцев. «Дядя Дмитрий, чего ты?» — высоко говорил он грустному старику. «Да проличь ее возьми совсем! Что ты, с жизнью, что ли, без остатка расстаешься? Ишь ты, скорбь какая, лошадь заберут! Да сатана с ней еще заведем! Собери скорбя свои обратно!» Достоевский знал этого крестьянина, старый дезертир. Он в малолетстве прибыл откуда-то без справки и документа и не мог быть призванным ни на одну войну, не имел официального года рождения и имени, а формально вовсе не существовал. Чтобы обозначить его как-нибудь для житейского удобства, соседи прозвали дезертира недоделанным, а в списках бывшего сельсовета он не значился. Был один секретарь, который ниже всех фамилий написал «прочие один», «пол сомнительный». Но следующий секретарь не понял такой записи и прибавил одну лишнюю голову крупнорогатому скоту, а прочих вычеркнул абсолютно. Так и жил недоделанный общественной утечкой, как проса своза на землю. Однако недавно Достоевский чернилами вписал его в гражданский список под названием «уклоняющегося середняка без лично присвоенной фамилии» и тем прочно закрепил его существование, как бы родил недоделанного для советской пользы. Степная жизнь шла в старину по следам скота, и в народе остался страх умереть с голоду без скота, поэтому люди плакали больше из предрассудка, чем из страха убытка. Дванов и Копенкин пришли, когда Достоевский начал разверстывать скот по беднякам. Копенкин проверил его. «Не ошибись. Революционное это чувство сейчас в тебе полностью?» Гордый властью Достоевский показал рукой от живота до шеи. Способ дележа он придумал простой и ясный. Самые бедные получали самых лучших лошадей и коров. Но так как скота было мало, то середнякам уже ничего не пришлось, лишь некоторым перепало по овце. Когда дело благополучно подбивалось к концу, вышел тот же недоделанный и обратился хрипатым голосом. «Федор Михайлович, товарищ Достоевский, наше дело, конечно, нелепое, но ты не обижайся, что я тебе сейчас скажу. Ты только не обижайся. Говори, гражданин недоделанный, говори честно и бесстрашно, открыто и поучительно для всех», — разрешил Достоевский. Недоделанный повернулся к горюющему народу. Горевали даже бедняки, испуганно державшие даровых лошадей, а многие из них тайком поотдавали скот обратно имущим. «Раз так, то слушай меня весь скоп. Я вот по-дурацки спрошу. А чего будет делать, к примеру, Петька Рыжов с моим рысаком? У него же весь корм в соломенной крыше. На усадьбе жердины в запасе нет, а в пузе пол картошки парится с третьего дня. А во-вторых, ты не обижайся, Федор Михайлович, твое дело революция, нам известно. А во-вторых, как потом с приплодом быть? Теперь мы бедняки, стало быть, лошадные для нас сосунов будут жеребить. А ну-ка спроси, Федор Михайлович, похотят ли бедняки-лошадники жеребят и телок нам питать?» Народ окаменел от такого здравого смысла. Недоделанный учел молчание и продолжал. «По-моему, годов через пять выше куры скота ни у кого не будет. Кому ж охота маток телить для соседа? Да и нынешний-то скот, не доживя веку, подохнет. У того же Петьки мой рысак первый ляжет. Человек сроду лошадь не видал, а кроме кольев у него кормов нету. Ты вот утешь меня, Федор Михайлович, только обиды в себе на меня не томи». Достоевский его сразу утешил. «Верно, недоделанный, ни к чему делешь». Копенкин вырвался на чистоту посреди круга людей. «Как так ни к чему? Ты что, бандитскую сторону берешь? Так я тебя в раз доделаю. Граждане!» — с устрашением и дрожью сказал всем Копенкин. —